40. Они еще с минуту смотрели на темные экраны. Джейми вытерла щеки. Саша закрыла глаза. «Для него это было не так уж плохо», — не слишком убежденно сказал Артур. Он снял очки и протер их. На линзу тем временем упала капля. При медленной скорости он чувствовал бы себя куда хуже. Это произошло, я уверен, это произошло быстро. Может, секунд за 30, не больше. «Просто заткнитесь, а?» — тихо проговорила Саша. Они не смотрели друг на друга. Джейми движением трекбола очистила все мониторы, и теперь на каждом был обычный рабочий стол. Саша обессиленно прислонилась головой к окну. Олаф смотрел вниз на оставшийся комплект колец. В голове Майка кишели муравьишки. Они волокли сотни картинок из видеозаписи, которую Майк только что просмотрел, и еще сотни из его памяти. Он сравнивал и делал выводы. А потом он мысленно пересмотрел видеозапись и сделал новые выводы. «Это была не луна», — сказал он. Все обернулись и посмотрели на него. Джейми смахнула с лица последнюю слезинку. «Что?» «Место, куда открылась дверь. Это не луна». «А выглядит до хера похоже», — сказала Саша. Майк покачал головой. «Просто когда мы видим картины вроде этой, где нет ни жизни, ни атмосферы, мы сразу думаем исключительно о Луне. Но там другая сила тяжести». Артур наморщил лоб. «На Луне, — сказал он, — все эти предметы улетели бы на добрых 100 ярдов, если не больше». Майк кивнул. «Уж во всяком случае те, что полегче, да и тяжелые, откатились бы несколько дальше, чем мы видели». Он указал на экран. Там была земная гравитация. 1G. Все просто двигалось несколько странно из-за отсутствия сопротивления воздуха. «Так это было что?» Саша перевела взгляд с мониторов на кольца. «Мир, где Земля, всего лишь кусок камня в космосе?» Майк сосчитал до 3. Муравьишки уже несли ему цифры, ведя себя в точности как девушки с табличками во время спортивных состязаний. «Нет», — сказал он. «Ну, вроде того». Олаф нахмурился. Майк повернулся к Джейми. «Можешь вернуть картинку со второй камеры? Метка времени 13:11:23». Она застучала по клавишам. «С какой скоростью запускать?» «Просто заморозь». На экране возникла звездная пустота. За ней проступало тусклое изображение колец, а еще дальше — серая линия горизонта. Красные огнетушители кресла были уже за кольцами. Размытое в падении пятно первой секции крыши стояло на боку, напоминая штурвал. «Развернешь на весь экран». Еще 2 клика, и застывшее изображение прыгнуло вперед, заполнив собой монитор. Майк потянулся к нему и провел пальцем по обнажившейся гряде камней внутри рамки слева. «Видите это? Какие они ровные!» Артур наморщил лоб. Джейми вывела изображение на монитор, который стоял перед ней, и уставилась на него. «Вижу», — сказала Саша. Майк показал на чуть заметные вертикальные линии вдоль всей гряды, прямые и расположенные на равном расстоянии друг от друга. «А их видите? Только тут их видно. Свет удачно отражается от куска крыши». «И что это, по-вашему?» — спросил Олаф. «Это шлакоблочная стена», — сказал Майк. «Вернее, все, что осталось от южной стены главного павильона. А это...» — и он показал на слабую рябь в сером песке сразу за огнетушителем. «Западная стена». Артур поправил очки. «Вы уверены?» «Абсолютно», — сказал Майк и постучал пальцем по виску. «Они расположены именно так, как то, что мы постоянно видели сквозь дверь. Для полной уверенности я даже наложил на это изображение картинку с предыдущих кроссов». «Копать, колотить!» Саша бросила взгляд на павильон внизу и покачала головой. «Это не имеет смысла», — процедил Олаф. «Если там главный павильон и, вероятно, дверь, значит, и мы там тоже были. И над всем этим работали. «Может, так и было», — сказал Майк. Джейми откинулась в кресле, по-прежнему не сводя глаз с монитора. «Так что же произошло?» На этот раз Майк сосчитал до 4. «Там ничего нет. Ни старых сорняков, ни вьющихся растений. Вообще никаких признаков жизни. Что-то в промежутке между окончанием монтажа двери и сегодняшним днем, возможно, в последние год-два уничтожило всю жизнь на планете. И даже высосало атмосферу. И произошло это быстро». «Война?» — спросила Джейми. «Все время говорят, что у нас достаточно ядерного оружия, чтобы уничтожить планету в 100 раз больше нашей. В таком роде». Саша нахмурилась. «От этого мог сгореть весь воздух?» Майк пожал плечами. «Как-то уж оно все выглядит слишком», — сказал Артур. «Даже если боеголовка попала бы прямо в нашу лабораторию, там бы осталось больше всего, чем на картинке». «Но есть и большая картина», — проговорил Майк. Все посмотрели на него, а потом снова на экран. «На этот раз я говорю в переносном смысле». Майк махнул рукой в сторону колец за окном. «Когда на точке Б случился катаклизм, здесь ничего не происходило. С этими устами все было в порядке. Значит, дверь распахнулась только с одной стороны. Ну или, как минимум, каждая сторона была открыта в собственную реальность». Губы Артура сжались в тонкую линию. Глаза Джейми расширились. «А следовательно», — продолжил Майк, — «мы до сих пор не знаем, как работает дверь». «Или теперь она стала работать иначе», — добавила Саша. Артур покачал головой. «Больше ничего не менялось. С чего бы ей начать работать по-другому?» «А почему она вдруг открылась при отключенном питании?» — спросила Саша. «Откуда мне нахрен знать?» Олаф, замерев, смотрел на кольца внизу. Потом он шагнул влево, затем назад. «Господи Иисусе!» — пробормотал он. Саша прижалась лицом к стеклу. «Что? Что там такое?» «Дверь», — произнес Олаф. Он оглянулся и посмотрел на Артура, затем на Сашу, а потом снова вниз, на главный павильон. «Эта чертова штука все еще открыта». «Не может быть», — сказал Артур. «Кольца на точке Б уничтожены». Все подошли вплотную к стеклу и вытянули шеи. Джейми и Артур, чтобы лучше видеть, прижались к другим окнам. Кольца стояли, как ни в чем не бывало. Под таким углом было видно, что стальная дорожка еще фута на два продолжается у них внутри. Вокруг нее изгибались основания и нижняя секция третьего кольца. «Чтоб меня», — сказала Саша, — «это значит, что там есть какая-то другая точка Б? С другой стороны?» Джейми бросилась обратно к своему месту и ударила по клавишам. На засветившихся мониторах появились новые изображения с камер. Главный павильон, рабочие столы и вид с высокой точки прямо под окном. На последнем мониторе можно было увидеть целых 15 футов пространства за кольцами. За всеми тремя кольцами. Красные огни озаряли раскрытые уста, пандус и платформу точки Б, целой и невредимой, включая отгораживающую опасную зону белую линию. «Если каждый комплект колец открывается в собственную реальность», — пробормотал Артур, — «так могло быть с самого начала». «Может, в этом что-то есть», — сказал Майк. «Интересно, сколько несоответствий мы обнаружили бы, просмотрев видеозаписи и сравнив картинку, сделанную через кольца, с той, которую отсняли непосредственно на месте. Несоответствий, которые сочли мелкими сбоями или лагами». «Твои рыжие волосы!» — напомнил Олаф Саше. Она дважды моргнула, а потом ее глаза округлились. «Вот блин!» — выдавила она. Майк переводил взгляд с нее на Олафа и обратно. «Вы когда-то видели Сашу с рыжими волосами?» Олаф кивнул. «Где-то с полгода назад. Мы тогда только поменяли некоторые потолочные лампы и проводили случайное тестирование. Я был на точке Б, а Саша тут. Ее волосы выглядели ярко-рыжими. Помню, я что-то сказал ей об этом, пока мы перебрасывались мячиком, мол, из-за света она кажется рыжей, а она отшутилась». «Но я этого не помню», — добавила Саша. «Ни его слов, ничего. Мы позднее поговорили один на один, и я просто решила, что он имеет в виду что-то другое». Ее взгляд снова переместился на кольца. «А я думал, что ты просто думала о чем-то другом», — сказал Олаф. «Наверное, есть и еще примеры», — предположил Майк. «Просто различия были слишком малы, чтобы их подметить». «И что теперь?» — спросила Саша. «Пойдем здороваться с самими собой?» «Мы должны закрыть дверь», — сказал Майк. «Если она открывается в произвольной реальности, попытки разобраться в ней становятся слишком опасным делом. Вдруг она снова распахнется в безвоздушный мир или в другой, еще похуже?» «Может и нет», — возразил Олаф. «За 3 года наших манипуляций впервые случилось нечто подобное. Я бы предположил, что шансы на повторение невысоки». За 3 года манипуляций дверь в общей сложности была открыта меньше 11 часов, напомнил Майк, когда муравьишки доставили ему 100 временных отчетов. «Шансы не покажутся такими уж низкими, если посмотреть с этой точки зрения». Все переглянулись, потом устремили взгляд на Артура, а после — на Майка. Первой была Джейми, затем Саша, потом сам Артур. Олаф стал последним. «Ну?» — спросил Артур, опираясь на трость. «И что, по-вашему, нам теперь делать?» Майк посчитал до 10, а муравьишки тем временем несли изображения, звуки и расчетные данные. «Кольца точки Б прекратили работать, получив физические повреждения», — сказал он. «Надо попытаться сделать то же самое и здесь». «Но нам неизвестно, почему они прекратили работу», — проговорил Олаф. «Мы до сих пор не знаем, каким образом дверь остается открытой». «А мне до сих пор нет дела до всяких «каким образом и почему», — ответил Майк. «Я просто хочу закрыть эту штуковину, пока никто больше не погиб и не пострадал». Саша откашлялась и двумя пальцами постучала по окну. «Что, если их просто разобрать?» Артур моргнул. «Что?» «Разобрать», — повторила она. «Раз уж мы не можем выключить». «А у нас получится?» «На сборку как таковую ушло около 2 месяцев, после того, как были изготовлены все детали. Мы могли бы разобрать кольца за день, максимум за 2». Саша сделала жест в сторону колец. «Чёрт! Можно разбить их на крупные компоненты и вынести из павильона по 1 компоненту за раз». «Что, если от этого она только увеличится?» — спросил Олаф. «Территория нестабильности. Пока еще мы можем быть относительно уверены, что она не распространяется далеко за пределы колец. Но если мы растащим их фрагменты в разные стороны, что будет тогда?» «Если это произойдет, сказал Артур, — «тогда нам придется найти другой путь. Можно будет собрать все в 1 кучу и тем самым несколько уменьшить территорию. Но я считаю, что Саша права. Если исходить из того, что произошло, разобрать кольца — лучший способ покончить с преломлением». «А как мы это сделаем?» — спросила Джейми. «Если людям опасно находиться возле колец?» «Рискнем», — заявил Майк. Он посмотрел на Артура и почувствовал облегчение, когда пожилой ученый кивнул, соглашаясь. «Постараемся действовать быстро. Зайдем туда с конкретными целями и выйдем». «Нужно пересмотреть конструкторские спецификации», — сказал Артур Саше. «Понять, как быстрее всего разобрать кольца на части». Саша снова уставилась на кольца. Потом она перевела взгляд на Артура и вздохнула. «Да», — сказала она, — «нужно. Я могу это сделать». Майк опять посмотрел в окно. По павильону туда-сюда сновали тараканы. «Как думаете, сколько понадобится времени?» Саша и Артур обменялись взглядами, потом к их гляделкам подключился и Олаф. «Несколько часов», — сказал Артур. «При проектировании мы не имели в виду быстрый демонтаж. Могут возникнуть затруднения». Он дважды стукнул в пол тростью. «Я не слишком гожусь для физического труда, но думаю, можно найти способ, чтобы быстро со всем справиться, если за дело возьметесь вы вчетвером». «Впятером», — уточнила Джейми. «Можно еще Энн подключить». «У нее нет допуска, чтобы...» Артур помотал головой. «Извините, привычка. Но все-таки не будем ее привлекать. Ей не платят столько, чтобы так рисковать». «На самом деле никому из нас столько не платят», — сказала Саша.